Чем больше я думал о предложении Нельсона, тем меньше оно мне нравилось. Но в конце концов сообразил, что другого выхода у меня просто нет. Сам Нельсон, как он только что сказал, никогда не сообщит полиции, что, по его мнению, жизнь Королы Руссо находится в опасности. Если же это сделаю я, он наберет лжесвидетелей, которые докажут, что произошел несчастный случай, когда Талант чистил пистолет. Так что, если я хочу спасти Королу, мне ничего не остается, как взяться за дело. «Есть еще одна мысль», — произнес Нельсон задумчиво. «Мне всегда не нравятся совпадения, даже в кино. В жизни я тоже их не терплю. Пока Талант и Королла наслаждались любовью в своем временном гнездышке, уверенные, что несколько дней могут ни о чем не беспокоиться, Амальди и Моника оба вернулись преждевременно. Амальди на неделю раньше, чем ожидалось, а Моника по меньшей мере на 6 дней. Думаете, их кто-то предупредил?» «Это вполне возможно», — предположил он. «Я, Рик, живу и работаю в особенном бизнесе, где деньги и эмоции значат очень многое. Они могут возвысить или уничтожить человека очень быстро. Иногда за одну ночь, если он совершит ошибку и недооценит их. Давайте уточним. Об эмоциях. Оба, и Моника, и Джина Амальди, очень непросты. Амальди определенно способен на убийство из мести. Даже может нанять убийцу, который спустит курок вместо него. О деньгах. Мой бывший компаньон Сэм Брюнхоф никогда не простит мне, что я отделился от Ария Продакшн и основал свою компанию. В последний раз, когда мы разговаривали, он поклялся, что уничтожит меня и не даст мне сделать эту картину с Талантом и Королой Руссо. Значительная доля финансовой поддержки Сэма идет от человека по имени Луис Мартель. Вам знакомо это имя?» Помнится, какой-то журналист назвал его одним из классических противоречий нашего общества. Ухмыльнулся я. «Все знают, что долгие годы Мартель занимался рэкетом, извлекая огромные доходы из этого источника, и, возможно, был лично причастен к разным преступлениям, от вооруженных нападений до убийств. Однако никому до сих пор не удалось найти достаточно доказательств, чтобы привлечь его к суду. Мартелю не стоит большого труда организовать убийство, чтобы помочь своему компаньону и сохранить собственные вложения. Не так ли?» — проскрежетал Нельсон. «Думаю, да», — кивнул я. «Но если вы полагаете, что Амальди способен убить Королу Руссо, кому-то надо приглядывать за ними». «Заберу их обоих из гостиницы на обратном пути», — решительно заявил Нельсон. «Могут жить в моем доме. Джина не станет возражать, если ему объяснить, что жизнь Королы в опасности, а дома я смогу последить за ними». «Отлично, но не скажу, что ваше поручение из легких, мистер Нельсон. Оно может занять немало времени». «За деньгами дело не станет», — нетерпеливо бросил он. «Ликвидируйте угрозу и называйте свою цену, Рик». «Всегда называю свою цену», — ледяным тоном ответил я. Однако случилось так, что на этот раз я совсем не о деньгах думал, а только о том, как уладить дело. «Но, возможно», — добавил я, — «наши интересы в данном случае не совпадут». «Не совпадут?» Он подозрительно оглядел меня. «Как это не совпадут? Я хочу, чтобы вы уладили это наилучшим способом, на ваше усмотрение. Вот и все. Вы специалист, как я уже говорил». «Да, говорили. Но если я возьмусь за это дело, то при условии, что вы не только позволите мне уладить все по-своему, но и не будете жаловаться, если к вам начнут бегать с доносами, что кое-кому наступают на пятки». «Наступают на пятки?» «Да, потому что некоторым придется отдавить пятки». «Если в моем кабинете каждое утро будут толпиться люди с больными пятками, клянусь не обращать внимания», — беззаботно пообещал Нельсон. «Все, что мне надо от вас, — это результат. Неважно, каким образом вы его добьетесь. Ясно, Рик?» «Ясно. Не стану вас задерживать». Я поднялся с кресла и пошел к двери. «Рик!» — непринужденно окликнул Нельсон. «Мой конфликт с Луисом Мартелем не заставил вас нервничать?» «Пока нет. Хотите взглянуть на мой бойскаутский значок за храбрость?» «Мне только что в голову пришла мысль, что конфликт с Мартелем может быть опасным». Что если он вам предложит альтернативный вариант? Взять более крупную сумму денег и не шуметь. Нельсон довольно улыбнулся. Что вы тогда сделаете, Рик? Никому не доверяете, да? Спросил я тихо. У меня еще никогда не было для этого веских причин. Даже Эленоре Палмер? Очень часто, даже себе. Открыв дверь, я вышел на крыльцо. Он снова заговорил шутливым тоном. «Кстати, Рик, если вы надеетесь в ближайшее время позабавиться в постели с Эленорой, то желаю успеха. Только не ожидайте слишком многого от бедной девочки, хорошо? С тех пор, как она вернулась из Рима, у нее, кажется, многое пропало. Как вы думаете, такое бывает от смога?» Закрыв за собой дверь, я пошел к дороге, где Эленора Палмер, скучая, ждала санитарную машину, которая должна была появиться не раньше, чем через 15 минут. Может, подумалось мне, я ошибаюсь в отношении Оскара Нельсона, и он вовсе не сукин сын, а кровожадный вампир, впивается в людей и не отпускает их, пока не высосет досуха. А дальше уже совсем просто. То немногое, что остается от человека, можно легко растереть в порошок, используя специальный кухонный агрегат для уничтожения мусора. Глава 4. Самый легкий способ поговорить с таким человеком, как Сэм Брюнхоф, это позвонить в его дверь в надежде, что он окажется дома. Ему такое может не понравиться, но за годы учебы в старших классах я научился не огорчаться, если меня не сразу полюбят. В ранней юности я почему-то считал, что любая девушка, стоит ей назначить свидание, ответит на мои страстные желания со вполне взрослой опытностью. Жилищем Сэма Брюнхофа оказалась квартира на 6-м этаже чрезвычайно современного здания на бульваре Сансет. Около 9 вечера я нажал на кнопку звонка. «Давай, заходите, детки!» Зычный голос, словно рев быка, пророкотал откуда-то из глубины квартиры. «Дверь открыта!» Через просторную прихожую я прошел в неправдоподобно огромную гостиную, которая по праву могла бы войти в список новых чудес калифорнийского света. Холостяцкая лачуга миллионера! Мои ноги утонули в восхитительно густом ворсе белого ковра, раскинувшегося от стены до стены. Две гигантские кушетки, обитые тканью переливчато-синего цвета, примыкали к панели тикового дерева. Полукруглый бар, набитый таким количеством спиртного, что его хозяин мог выдержать 20 лет сухого закона, находился у противоположной стены. Над ним мое внимание привлекла приборная доска со множеством кнопочек, над каждой из которых была аккуратная надпись. Я не мог удержаться и нажал на одну с надписью «Стерео». Почти сразу мягкая ритмичная танго спрыгнула в комнату из полудюжины различных точек. Дальняя стена, целиком из зеркального стекла, шторы на которой были раздвинуты, сверкала бесчисленными огоньками Лос-Анджелеса, похожего на огромную, освещенную игровую площадку. «Вы, девочки, что-то рановато!» Голос, напоминающий рев быка, прогрохотал в прихожей. «Мы еще даже не одеты, но я приготовлю вам выпить и подержу компанию!» Неожиданно обладатель голоса возник в дверном проеме и тупо уставился на меня в удивлении. Его телосложение соответствовало издаваемым им звукам. Он походил на стареющую гориллу, которая, тем не менее, готова дать фору любому зеленому новичку. Редеющие каштановые волосы были коротко подстрижены, а близко посаженные карие глаза разделялись сплющенным носом, который, казалось, был сломан задолго до того, как попал в этот набор грубого, неровного лица плейбоя. «Кто вы, черт возьми?» — заревел он, продолжая машинально завязывать галстук. «Думал, что это девки явились так рано!» «Рик Холман», — представился я, вежливо улыбнувшись. «Вы мистер Брюнхоф?» «Конечно, Брюнхоф! Какого черта вы вломились сюда таким образом?» «Я не вламывался, дверь была открыта, и вы пригласили зайти». «Но, думал, это девки!» Он сердито помотал головой. «Уже говорил! Зачем бы вы не явились? Мне вы не нужны! Так что убирайтесь к черту и побыстрее! Оскар Нельсон считает, что вы ненавидите его так сильно, что не остановитесь даже перед убийством, — сказал я располагающим в беседе голосом. — Это так, мистер Брюнхоф? — Что? Его челюсть отвисла. Он в изумлении уставился на меня. Кто-то сегодня днем сделал два выстрела по актрисе, играющей главную роль в его новом фильме, — добавил я. Сразу же после этого Оскар сказал, что никто, кроме паршивого сукина сына Сэма Брюнхофа, не мог это организовать. — Эй, ло! — заревел Брюнхоф в полную мощь своего оглушительного голоса. — Иди сюда, мальчик! У меня тут один хитрющий жолик! Секунду спустя в дверном проеме появился мужчина среднего роста и такого же сложения. Однако рядом с массивной фигурой Брюнхофа, показавшейся маленьким, оба были приблизительно одного возраста, только новоприбывший еще сохранил роскошную черную шевелюру, слегка тронутую сединой. Глаза у него были холодной металлической синевы, а лицо ничем не примечательное, если не считать того деревянного выражения, которое частенько отличает профессиональных картежников и адвокатов. «Эй, ло!» Брюнхоф основательно ткнул его локтем. «Смотри-ка!» И показал толстым указательным пальцем в мою сторону. «Вы! Повторите-ка все сначала!» Я повторил еще раз, с самого начала. А когда закончил, Брюнхоф весело посмотрел на второго парня. «Я ведь сказал же тебе, что у меня тут хитрющий жулик, не так ли? Как тебе нравится его стиль? Выламывается и несет всякую чушь. Мне стыдно, но я должен дать ему в нос и выбросить отсюда!» «Сэм!» — мужчина поменьше говорил тонким высушенным голосом. «Заткнись, а! А что я такого сказал?» Брюнхоф, казалось, обиделся. Прежде чем второй мужчина снова заговорил, его холодные глаза металлической синевы буравили меня несколько секунд. «Я Луис Мартель», — сказал он наконец. «А кто вы?» «Холман, он назвался!» — радостно вставил Брюнхоф. «Может, этот тип просто ищет, где бы подраться, ло? Тогда попал в нужное место. Я по-настоящему не дрался уже лет 10!» «Сэм!» — ледяной голос Мартеля подействовал на здоровяка, как удар ружейным прикладом. «Холман! Слышал где-то это имя!» Он задумался. «А, вспомнил! Вы тот парень, которому студии несут свои беды, когда деть их некуда, кроме как в суд!» «Что-то вроде частного детектива!» «Да!» — спросил Брюнхоф. «У него неплохое имя. И, соответственно, неплохие цены, как я слышал», — добавил Мартель. «Все равно выброшу отсюда этого бродягу!» Брюнхоф авансом тяжело задышал. «Насколько мне известно, у этого Холмана высокий класс», — сказал Мартель. «Сэм, ты никогда не был таким дрочливым идиотом, какого сейчас пытаешься изобразить? Перестань, а! С чего это ты вдруг разошелся?» Брюнхоф слабо усмехнулся. «Не знаю. Мне понравилось, как он вошел сюда и как говорил. А может, сыграло свою роль. Упоминание об этом змее, Оскаре Нельсоне, который за ним стоит». «Окей, мистер Холман», — спокойно произнес Мартель. «Не думаю, что вы пришли сюда, чтобы заставить Сэма ввязаться в кулачный бой». «Пришел, чтобы разузнать, не пытался ли он убить одну из артисток Нельсона», — простодушно пояснил я. «Не получил ли от вас, мистер Мартель, какие-нибудь профессиональные советы? Не предложили ли вы ему нанять кого-нибудь из ваших дружков?» «Возможно. Сэм находит все, что вы, Холман, тут говорите, остроумным», — прошептал он. «Но я не нахожу». «Это сказка о выстрелах», — спросил Брюнхоф озадаченным тоном. «Что это? Розыгрыш? Или что-то другое?» «Не думаю», — Мартель покачал головой. «Я слышал по радио, что Дон Талант случайно выстрелил себе в плечо сегодня утром. Чистил пистолет, когда отдыхал в своем доме в горах. Так передали». «Сильно ранен», — поинтересовался Сэм. «Задело только мякоть». Луис Мартель снова уставился на меня. «Так что, это не был несчастный случай?» «Стреляли дважды», — объяснил я. «Нельсон считает, что таланту просто не повезло. Первая пуля случайно угодила в него. Обе предназначались короле Руссо». «Итальянской девице!» Сэм тяжело покачал головой. «Рад, что они промахнулись. Это была бы невосполнимая потеря. В этой маленькой сексуальной штучке еще много горючего». «Сэм — большой специалист в таких вещах», — заметил Мартель. «А вы, мистер Холман, очевидно, занимаетесь этим для Нельсона. И он сказал вам, что один из нас, или мы оба, имеем отношение к выстрелам». «Правильно. А ваше мнение? Или это как раз то, чего не выносит ваш работодатель?» «Мне не нужно мнение», — честно признался я. «Мне нужны факты. Нельсон говорит, что Сэм Брюнхоф никогда не простит ему разрыва их сотрудничества, открытия им собственной компании. Говорит, что Сэм поклялся разорить его и не дать ему закончить его первую картину с Королой Руссо и Доном Талантом. Вот что говорит Оскар Нельсон. Мне же любопытно услышать, что скажут по этому поводу Брюнхоф и Мартель». «Может, нам выпить?» — предложил Сэм. Потом посмотрел на часы. «У нас есть еще полчаса до прихода девиц. Лу, в любом случае, дай нам выпить», — ответил Мартель, кивнув. И что-то пугающее случилось с его нижней челюстью. На один ужасный миг показалось, что кожа на лице Мартеля треснула. А затем с чувством облегчения я понял, что он просто мне улыбнулся. «Ничто не мешает нам по-дружески поговорить. Что будете пить, Рик?» «Хлебную водку со льдом. Это было бы отлично. Спасибо, Лу». «Сделаю!» — объявил неожиданно Брюнхоф. «Тебе как обычно, Ло!»